в нескольких шагах от меня. Я крепче натянул на голову скафандр, сделал шаг, но дневник мне взять не удалось. Лист 32. Вход в затон преграждало какое-то подводное дерево. За ним лежал мой мешок с дневником, и чтобы взять его, надо было обойти дерево. Я хотел войти в затон слева, но дорогу заслонила спиральная высокая постройка. Башня едва заметно передвигалась по дну, по всему сооружению, по оборотам его тянулись три темные полосы. Это была лужанка, крупная улитка с завитой раковиной. Она ползла, высунув из-под основания своего дома широкую плоскую ногу и упираясь ею в грунт. Я постучал в стенку двигающегося сооружения. Непростительное легкомыслие. Сооружение перестало двигаться. Остановилось и загородило мне дорогу. Улитка втянула ногу, закрыла крышку дома. Оставалось зайти в затон с правой стороны. Мешок лежит совсем близко. Пройду мимо заросшего мхом камня, наклонюсь, возьму дневник. Пошел. Глаз с мешка не сводил. Чем ближе подходил к камню, тем более странным казался мох, который на нем рос. Он точно был составлен из каких-то трубочек. Из них торчали белые перистые хохолки. Они едва-едва дрожали, чуть-чуть качались, по-видимому, от легкого медленного течения воды. Казалось, будто трубочки кивают мне белыми головками. И тут я почувствовал, мне трудно идти дальше, и не могу сделать шага назад. Было такое ощущение, словно кто-то толкает меня к этим трубочкам. Какие-то небольшие живые существа, проплывавшие мимо камня, почему-то вдруг приостановились в воде. Хохолки потянулись к ним, и эти живые существа исчезли в трубочках мха. Так вот, как ловят добычу эти перистые хохолки, щупальца трубочек мха, выросшего на камне. Я попытался отойти подальше от камня, но, видно, трубочки с перистыми хохолками тянули к себе все, что появлялось рядом с ними. Скафандр мой закачался, я держал его крепко руками. Что делать? Все резче трепетали и с большей силой тянули меня к себе удивительные страшные трубочки. Погибельный мох был уже близок. Не помня себя, в отчаянии, крепко придерживая левой рукой скафандр, я нагнулся, поднял камень и швырнул в трубочки. И сразу же белые хохолки мха замерли, застыли. «О, вы тянете к себе, всасываете только живые существа?» Я стал поднимать кусочки раковин, камешки и швырял, все швырял, и уже без усилий удалялся от застывших трубочек. Обернулся, посмотрел и издалека увидел, трубочки снова стали кивать мне перистыми хохолками, качаться, дрожать. И опять показалось, что на камне растет только мох. В стране дремучих трав встречал я самые неожиданные и своеобразные формы приспособления обитателей к окружающей обстановке, а здесь, под водой, увидел, как хищные животные притворяются мхом. Мхом? Так ведь это мшанки, колония мшанок. Этих животных относят к червеобразным. Было бессмысленно тратить силы и кислород в скафандре на борьбу с опасными и коварными мшанками. Я всплыл на поверхность реки. Лист 33. «Не надо отчаиваться», — говорил я себе на берегу. «Дневник не уплывет из затона. Нельзя обойти дерево с правой стороны, там мшанки, а с левой? Не вечно же лужанка-улитка со своим домом будет стоять на одном месте и загораживать дорогу». И действительно, когда на другой день я пришел в скафандре к затону, то увидел, дорога к дневнику с левой стороны свободна. Но, как раньше, чуть-чуть дрожали в медленно текущей воде ветви дерева, простертые над мешком. Мне показалось странным, что это дерево совсем не похоже на другие подводные деревья. Оно было прозрачное, словно сделано из зеленого хрусталя. Но ведь в воде краски, цвета и оттенки совсем иные, чем там, в травах под ярким солнцем. С того дня, когда я надел на голову жилище серебрянки, мой скафандр, и стал бродить по дну реки, у меня появилось ощущение, будто я хожу по забытому старому замку, куда свет пробивается сквозь пыльные цветные стекла. Всего несколько шагов оставалось до дерева. У него было 6 ветвей, все зелено-прозрачные, как и ствол. Под одной из веток мой мешок с дневником. Я поправил скафандр, спокойно подошел, нагнулся, протянул руку и вскрикнул от боли. Лист 34. На берегу я рассматриваю руку и не верю в то, что со мной случилось на дне реки, не верю в то, что видел своими глазами. А это ожог? Рука в одном месте припухла, покраснела, боль не проходит.